Глава 25. Будьте дипломатом в стране мужчин. Говорить, что мужчины разговаривают о бейсболе, чтобы не обсуждать свои чувства, это то же самое, что сказать, что женщины говорят о своих чувствах, чтобы не обсуждать бейсбол. Дебора Таннен, ты просто не понимаешь. Забудьте о том, что ключ к истинной близости в браке — больше общения. Кое-что из того, что мы привыкли обсуждать с женщинами, совершенно неприемлемо для мужчин, в том числе разговоры о чувствах. Будьте деликатны. Не спрашивайте мужчину о его чувствах. Просто продолжайте делиться своими. Мужчины вообще разговаривают меньше женщин, поэтому не ожидайте, что муж будет говорить с вами столько же, сколько вы с ним. Чем меньше критики вы высказываете в его адрес, тем сильнее укрепится ваша близость, и тем крепче станет ваш брак. Возможно, утаивание информации от мужа кажется вам обманом, но на самом деле это проявление зрелости и деликатности. Приезжая в Японию, наш президент кланяется так, как там принято. Вам тоже стоит усвоить несколько обычаев, которые будут социальным фоном вашего брака. Став дипломатом в стране мужчин, вы сможете улучшить свои семейные отношения. Возможно, вам, как и мне, говорили, что ключ к счастливому браку — общение. Я думала, что муж должен делиться со мной всеми своими чувствами, а я рассказывать ему о своих мыслях и чувствах. Например, о том, в чем он не прав, по моему мнению, о том, что мне не нравится его костюм, его грубость, его нечуткость и нежелание думать о нашем будущем. Я просто честно говорила обо всем. Если общение полезно для укрепления брака, то чем больше общения, тем лучше, правда? Неправда. Вспомните пары, которые постоянно общаются. До того дня, когда они идут в суд, общаться через своих адвокатов. Вспомните свои разговоры с партнером, когда под конец вы оба были готовы убить друг друга. Хотя я дипломированный психолог, но годы общения с мужем так и не дали мне той близости, о какой я мечтала. Репортер. Что вы думаете о западной цивилизации? Ганди. Я думаю, что это прекрасная идея. Уважайте местные обычаи. Удивительно, нам гораздо проще уважать обычаи других стран, чем дипломатично вести себя с собственным мужем. Но если вы хотите обрести семейную гармонию, то я предлагаю с уважением отнестись к мужской культуре. Самое главное — помнить, что мужская культура отличается от женской. Женщины постоянно говорят о своих чувствах, делятся секретами и тайнами, печалями и промахами. Отношения мужчин с приятелями более сдержаны. Они предпочитают говорить не о чувствах, а о действиях. Когда мы душим мужей общением и умоляем их сказать, что они чувствуют, им кажется, что они оказались на вражеской территории, где их допрашивают и вот-вот начнут пытать. Если вы проявляете уважение к обычаям другой страны, ваше пребывание в ней проходит спокойно и приятно. Наши отношения с мужем тоже значительно улучшились, когда я научилась уважать мужскую культуру. Дипломатия — это умение не высмеивать чужие привычки и не заставлять мужчину делать или говорить то, что ему неприятно. «О боже, пожалуйста, наполни рот мой достойными словами и останови меня, когда я скажу достаточно». Неизвестный автор. Никогда не задавайте мужчине этого вопроса. Многие женщины считают, что близость с мужчиной ничем не отличается от близости с женщиной. Достаточно лишь попросить его поделиться своими чувствами. Этот прием обычно ведет к полному поражению, потому что спросить об этом у мужчины все равно, что спросить у женщины, сколько она весит. В лучшем случае такой вопрос вызовет дискомфорт, в худшем — приведет к полному разрыву. Вы никогда не должны спрашивать у мужчины, что ты чувствуешь. До того, как я стала жить по принципам капитулировавшей жены, я часто пыталась заставить Джона рассказать о своих чувствах. Он начинал: «Я думаю...» А я тут же поправляла его: «Ты хочешь сказать «чувствую»?» Он закатывал глаза и снова отчаянно пытался найти верный ответ, чтобы положить конец этой пытке. Он говорил: «Я чувствую, что я...» А я снова перебивала: «Когда ты чувствуешь «что», это не чувство». Неудивительно, что мне не удавалось добиться от него нежной откровенности, на которую я надеялась. Близость возникла, когда я меньше всего этого ожидала. Он захотел показать мне лунное затмение и обнял меня, чтобы я не замерзла, пока объяснял, какая часть луны окажется в тени. Джон не говорил, что он чувствует. Но близость между нами была просто потрясающей. Мы оба были счастливы. Не считайте, что для истинной близости муж обязательно должен рассказывать вам о своих чувствах. Ищите и наслаждайтесь близостью во всем. Сдерживайте своего внутреннего критика, чтобы отношения были ровными и дружескими. Возможно, вы никогда не будете в мужской культуре как дома, поскольку это не родная для вас среда. Но вы можете научиться уживаться с ней. Выражайте свое истинное «я» через чувства. То, что мужу не хочется говорить о его чувствах, вовсе не означает, что вы не должны высказывать свои. Их осознание и выражение поможет вам четко вести переговоры, сохранять эмоциональную связь и не терять женственности. Это подарок для мужа, потому что в мужской культуре чувствам отводится второстепенное место. Вместо того, чтобы говорить: «Собака наших соседей кажется мне агрессивной, я думаю, что она может покусать детей», скажите: «Я боюсь соседскую собаку». Муж лучше поймет вас, если будет знать, что вы чувствуете. Тогда ему не придется спорить с вами о ваших мыслях. Капитулировавшая жена может сказать мужу следующее: «Я боюсь соседа», вместо «сосед кажется мне нехорошим человеком». «Мне стыдно, что я съела весь шоколад», вместо «я знаю, что мне вредно есть так много шоколада, я не должна была так поступать». «Так здорово, что мы переезжаем в новый дом», вместо «переезд в новый дом — это большой шаг для нас, это очень хорошо». Мужчинам легче общаться с нами, когда мы говорим о чувствах, как в приведенных выше примерах. В такой ситуации им ничего не нужно исправлять и ни о чем спорить. Например, в первом примере мужчина мог бы оспорить наше мнение о соседе. И в конце концов вы поссорились бы из-за того, хороший человек ваш сосед или плохой. Нужно ли вам это? Гораздо счастливее вы были бы, если бы муж просто узнал, что вы сердиты или боитесь, и посочувствовал вам. Во втором примере он непременно постарался бы вам помочь, посоветовал бы эффективный способ отказаться от шоколада. Это вас обидело бы, и вы бы разозлились. В третьем примере он был бы рад узнать, что вы довольны переездом, но понял бы, что ему не удалось сделать вас по-настоящему счастливой. Видите, как важно сознавать свои чувства и высказывать их. Вежливость — это искусство выбора мыслей. Мадам де Сталь. Как правильно говорить правду? Есть кое-что, о чем мужу лучше не говорить. Чем меньше вы высказываете горьких истин и критики, тем крепче ваш брак и тем ближе вы друг к другу. Точно так же вы отнесетесь к подруге, которая набрала вес или сделала неудачную стрижку. Вы не станете говорить ей об этом в лоб, предпочитая обходные маневры. Женщины часто оправдываются. Но это же правда. Он очень глупо инвестировал наши деньги. Он действительно поставил себя в неловкое положение на балу у губернатора. Поверьте, говорить правду мужу нужно не всегда. Да, чувствовать себя правой и умной приятно. Фраза «я же тебе говорила» поднимает нашу самооценку. Но по личному опыту могу сказать, что это удовлетворение не стоит той цены, которую за него придется заплатить. Вы лишь увеличите дистанцию между собой и мужем. Если вы любите обниматься и хихикать в постели, вместо того, чтобы ссориться допоздна, не говорите мужу такой правды. Он заслуживает той же дипломатичности и вежливости, какую вы проявляете к посторонним людям. Сегодня я не спрашиваю мужа о его чувствах. Это ему не нравится, и я все равно не получаю того ответа, на который рассчитываю. Я предпочитаю говорить о собственных чувствах, потому что в наших отношениях женщина я. Однажды я спросила Джона, не будет ли он против, если я перестану выяснять, что он чувствует. Угадайте, что он ответил?